Интересно, задумчиво протянул я. Ладно, знаю, что устали, но время поджимает. Давайте к остальным на помощь. До того, как шурды выйдут к этому берегу, я хочу быть на противоположной стороне реки. Моим планам не суждено было сбыться. Когда Стефи истошно завопил, предупреждая о показавшихся шурдах, мы еще возились с погрузкой. Слава Создателю! Плоты уже покачивались в воде и тонуть не собирались. Бочки, прочно притянутые кожаными ремнями, устойчиво держали плоты на плаву. Загодя, я распорядился связать плоты между собой в одну связку. Если у берега вода едва двигалась, то ближе к середине течение стремительно ускорялось. «Спускайся!» – крикнул я Стефию и огромными прыжками помчался к воде. Похоже, шурду и впрямь поднажали на последнем участке пути и явились гораздо раньше, чем мы их ожидали. «Бросайте мешки! Все на плоты! Живо!» «Брось мешок, кому сказано!» – на ходу рявкнул я на упрямого Тиксу, норовившего прихватить с собой мешок с зерном. «Отгоните плоты от берега!» – это уже касалось несущегося к реке здоровяка с двумя гномятами в руках. Тикса подчинился и, шустро перебирая короткими ногами, последовал примеру здоровяка и подхватил на руки излишне медленного, плетущегося седобородого гнома. Для меня время словно застыло, превратилось в застывший кисель. Мне казалось, что все двигаются слишком медленно. Отдавая короткие приказы и окрикивая замешкавшихся, я метался между плотами и, срывая напрочь голос, все поторапливал и поторапливал окружающих. Я успел охватить взглядом все окружающее пространство. Успевал заметить, где следует подстегнуть отстающих. Над берегом зазвучала ругань, плач женщин и визг перепуганных общим волнением детей. Испуганно ржущие лошади упирались всеми четырьмя копытами, не желая заходить в ледяную воду. Стефи, ломая ветви и рвя одежду, слетел с сосны и помчался к оставленной неподалеку сумке. «Бегом, бегом! Азасти! Иксери нередостер! Азасти! Да залезай же ты в воду, упрямая скотина! Кто-нибудь, держите собаку, за ошейник хватай! Господин, что делать с мешками? Где господин Корис? Да здесь я! Тащите детей на плоты, мать вашу! Детей на плоты! К счастью!» Паника улеглась достаточно быстро, и через 10 стремительно пролетевших минут мы все оказались на покачивающихся плотах. Как только последний член отряда оказался на борту, мужчины уперли в дно длинные шесты и оттолкнули плоты подальше от берега, таща за собой привязанных лошадей и мулов. С каждой секундой полоса воды между нами и берегом все расширялась, и теперь меня волновала лишь одна мысль – полезут ли шурды в воду? Вовремя. Еще через миг заросли прибрежного кустарника с треском раздались в сторону, и на берег реки вырвался первый сгарх с наездником на спине. Теперь у меня появилась возможность разглядеть обросшую страшными легендами тварь в мельчайших подробностях. Первое впечатление – огромный северный медведь, переросток. Но затем сгарх повел головой, принюхиваясь, и повернул морду в сторону реки. Я понял, что у сгарха с медведем не больше общего, чем у меня с гномом. О такой огромной пасти любой медведь мог только мечтать. Темно-серый густой мех с путанными лохмами свисал с боков и спины зверя, доставая до самой земли, скрывая тело. Такой меховой панцирь не каждая стрела пробьет. Мощные толстые лапы утопали в снегу, и я не смог увидеть когтей. Но мне хватило и увиденных ранее следов. Когти у сгархов были. Восседающий на спине сгарха поводырь возбужденно завертелся в стороны и, обнаружив нас в воде, незамедлительно заверещал, подавая сигнал остальным. Вслед за первой тварью на берег выскочило еще два сгарха и застыли у самой кромки воды. Визг разъяренных шурдов зазвучал с утроенной силой, и я поморщился, с трудом подавив желание заткнуть уши. Один из поводырей ударами палки попытался заставить сгарха зайти в воду, но зверь яростно зарычал и дернулся всем телом. Поводырь лишь чудом удержался на спине и больше не пытался принудить огромного зверя зайти в воду. Литос с Ортисом угадали, Сгархи явно не были в восторге от своих уродливых хозяев. «Толкайте сильнее!» – крикнул я, несколько успокоившись. Похоже, сгархи не горели желанием искупаться. Враг продолжал пребывать, и на берегу показались пешие шурды, сразу устремляющиеся к воде и провожая нас злобными взглядами. Заметив, как сразу десяток шурдов потянули руки к поясам, я с небольшим запозданием сообразил, зачем именно они тянутся, и хрипло заорал, стараясь, чтобы меня услышали все. «Всем сесть! Прикрыться щитами! Накиньте на детей шкуры!» Впрочем, охотники были гораздо опытнее меня и сообразили гораздо раньше, чем чреваты метательные трубки с отравленными иглами. На плотах загромыхали щиты, прикрывая скорчившихся людей и гномов. Гребцы опустились на колени и продолжали отталкиваться шестами, уводя плоты на середину реки. Из-за моего плеча показалось ручище Рикара и закрыло меня щитом. С плотов послышался звук натягиваемых тетив и звон выпущенных на волю стрел. Несколько шурдов взмахнули руками и повалились на землю. Коин привстал на колено, сухо щелкнул арбалет, и в груди ближайшего наездника появилось оперение болта. Визг оборвался, словно отрезанный. Накренившись в сторону, поводырь рухнул на землю. Оставшийся без наездника сгарх яростно взревел и, развернувшись к растерявшимся шурдам, ворвался в их ряды, словно взбесившийся ветровая мельница. За два моих вздоха от пяти шурдов остались лишь кровавые лохмотья. Я завороженно смотрел на это воплощение самой смерти. Сгарх использовал для боя все четыре вооруженные изогнутыми когтями лапы и зубастую пасть. Метался среди разбегающихся в стороны шурдов и убивал их одного за другим. Ударами лап вбивал шурдов в землю, перекусывал их пополам, отрывал конечности, серый мех зверя окрасился красным. К пролитому на снег вину добавилась кровь разорванных в клочья шурдов. Оставшиеся вдвоем поводыри потеряли к нам всяческий интерес. Держась поодаль от вышедшего из-под контроля зверя, они поднесли руки к украшенным гребням головам, пытаясь вновь подчинить сгарха своей воле. В нас так и не выпустили ни одной отравленной иглы или стрелы. Шурдам было не до нас. Теперь они пытались спасти свои собственные жизни. С плотов продолжали нести стрелы и арбалетные болты, добавляя паники в рядах врага. В тот момент, когда я уже думал, что сгарх уничтожит всех шурдов без исключения, на сцене появились костяные пауки и сходу вступили в дело. Глазницы черепов разом скрестились на взбунтовавшемся звере, налились зеленым светом, и только что яростно ревевший сгарх замедлил движение, а затем и вовсе неподвижно застыл на месте, понуро опустив голову к земле. Убедившись, что зверь покорен, шурды выхватили трубки и вновь помчались к воде. Поводырь пронзительно свистнул и указал паукам в нашу сторону. «Греби!» – очнувшись, заорал я. «Греби! Толкай! Все гребите! Руками, ногами, мечами! Гребите!» Разобравшись со сгархами, пауки используют свою проклятую создателем магию на нас. И тогда все будет кончено. Мы сами развернем плоты и вернемся к берегу. Прямо в лапы к шурдам. Подавая пример, я плюхнулся на живот и обеими руками начал загребать обжигающую холодную воду. Гребли все без исключения, даже дети. Гномы орудовали топорами, повернув их плашмя. Охотники продолжали выпускать стрелы. Еще два гоблина завизжали от боли и, выронив трубки, ухватились за торчащие из тел древки стрел. Пауки успели накрыть нас волной магии, но они безнадежно опаздывали. В моей голове появился легкий гул, раздался невнятный шепот, схожий со змеиным шипением. И только. Мы продолжали уходить полным ходом. Плоты резко ускорились. Берег с беснующимися шурдами начал быстро удаляться. Когда я почувствовал, как наш плот вздрогнул и начал разворачиваться, я облегченно вздохнул. Мы добрались до стремины, и теперь течение тащило нас за собой. Взглянув в сторону покинутого берега, я убедился, что шурды не сунулись в воду. Пауки неподвижно застыли у самой воды и провожали нас светящимися глазницами. Поздно. Мы отплыли достаточно далеко, чтобы пауки смогли воспользоваться своей магией с должной эффективностью. Слухи оказались правдивы. Нежить не может войти в текущую воду, или плавать не умеют, кто его знает. Сомневаюсь, что собранные из костей твари смогут удержаться на плаву. Литос выпустил последнюю стрелу, и уже на излете она ткнула с гарха в покрытый шерстью бог и бессильно отлетела в сторону. Без опаски выпрямившись, я поднял здоровую руку в воздух и ликующе закричал. Нам удалось уйти от погони и не потерять ни одного человека или гнома. Чистая победа! Вслед за мной торжествующе завопили и засвистели остальные, хлопая соседей по плечам. Река изогнулась, и вскоре залитый кровью берег скрылся за поворотом. Вдоль берега за нами мчалось два сгарха. За ними поспешали остатки отряда, и самыми последними ковыляли костяные пауки, увязая в снегу. Преследователи безнадежно отставали. Бурное течение несло нас гораздо быстрее, чем могли двигаться шурды. Так оно и случилось. Шурды продержались недолго и вскоре остановились, провожая нас озлобленным верещанием. Осмотрев плоты, я убедился, что никто не отстал, ни один плот не перевернулся. Все было в порядке, и я успокоился, занявшись обдумыванием, где именно нам лучше высадиться на берег. Но сосредоточиться никак не получалось. Где-то на задворках сознания бродила неоформившаяся тревожная мысль. Словно я упустил из виду что-то важное. В голове всплыло недавнее воспоминание. Скрывающийся за поворотом реки, залитый кровью шурдов берег. Костяные пауки с человеческими черепами. Разгромленный обоз, преследовавший нас вдоль берега пауки. Где-то это уже было, в точности до мельчайших деталей. Где-то я это уже слышал или читал. Читал, святой создатель, история баронессы Ксистерны ван Лорк. Все так и было. Нападение на обоз, бегство в реку, скрывающийся за поворотом залитой кровью берег и бурное течение, уносящее беглецов все дальше до тех пор, пока... Твою так! Создатель милосердный! Завопил я, заставив людей встревоженно вскинуться в поисках опасности. Рикар! Да, господин! Рикар! Слушаю, господин! Что случилось? Встревоженно завопил Рикар в ответ, хотя сидел в шаге от меня. «Рикар, река! Мы плывем по реке!» «Да, господин!» – недоумевающе подтвердил Рикар. «Мы плывем по реке! Это та самая река, где провалилась баронесса ван Лорк!» «Баронесса? Провалилась?» – переспросил здоровяк и, развернувшись к примостившемуся рядышком Стефию, ухватил его за шкирку. «Ты что за травы господину дал, а? Я из тебя сейчас всю душу вытрясу!» «Рикар, оставь его! Я в порядке! Послушай! Скоро будет водопад!» «Срывающийся в яму, а оттуда река течет уже под землей. Помнишь, мы нашли у подземного озера два скелета и присыпанную песком книгу? Там я это и прочел. Это на их разгромленный обоз мы наткнулись на берегу. Мы в точности повторяем путь баронессы, и если немедленно не доберемся до берега, то рухнем в водопад, понял?» «Создатель милостивый», – пробормотал осознавший опасность здоровяк. И, встрепенувшись, вскочил на ноги и завопил. «К берегу! Гребите к берегу!» «Господин!» – пробормотал Стефи и осторожно потряс меня за рукав. «Стефи, не сейчас!» – отмахнулся я, встревоженно наблюдая, как люди остервенело загребают воду. Но тяжелые плоты, казалось, даже не замечают их усилий и продолжают нестись по течению. «Господин!» – не унимался ученик священника. «Что тебе?» – рявкнул я. «Посмотрите туда!» – заикаясь, выдавил из себя Стефи, дрожащим пальцем указывая мне за спину. Обернувшись, я замер. Впереди, высоко над водой, вздымалось искрящееся облако водяной пыли. До моих ушей донесся глухой рев бурлящей воды, отвесно обрушивающийся вниз водопад. «Ох!» – выдохнул я, глядя на неотвратимо приближающийся обрыв. Гул падающей воды усиливался с каждой секундой. Обернувшись, я мельком окинул плоты взглядом и понял, что преодолеть бурное течение нам не удастся. Люди и гномы гребли изо всех сил, не отрывая застывших взглядов от кромки надвигающегося водопада. Но могучая река не замечала наших ничтожных усилий. Течение усилилось еще больше, и в нас полетели брызги ледяной воды. Первая волна перехлестнула через плот, оставив на бревнах ледяное крошево и пену. Выбора нет. Нам придется пройти через водопад и подземное русло Асдоры. Благодаря дневнику Кристеры ван Лорк Я знал, что это опасно, но возможно. Переведя взгляд на здоровяка, напряженно ожидающего от меня решения, я медленно и отчетливо произнес: «Рикар, пусть все привязываются к плотам и бочкам. Только поперек туловища, за руки и ноги ремни не цеплять. Вырвет напрочь. Пусть готовятся. Мы пойдем через водопад. Передай остальным». Рикар поднялся на ноги и, не обращая внимания на дергающийся под ногами плот, приложил ладони к рту и заорал, что есть сил: «Привязывайтесь ремнями к плотам. Цепляйте ремни только за тело, поперек пояса. Шевелитесь». Расслышав рев Рикара сквозь гул водопада, фигурки на плотах засуетились, спешно крепя ремни к бревнам и бочкам. «Передал господин», — без нужды сообщил здоровяк, спешно обвязывая вокруг меня кусок кожаного ремня. «Кричи дальше», — устало произнес я, преодолевая навалившуюся усталость. «Когда упадем с водопада, пусть ноги держат вместе, руки скрестить на груди. Отцепите лошадей от бревен, иначе утянут под воду весь плот. И не забудьте привязать пса». Рикар проорал мое указание и, убедившись, что все услышали, вновь опустился на плот, выжидательно смотря на меня. «Что смотришь?» – бледно улыбнулся я, растирая ноющее плечо. «Готовься, сейчас полетим. Если Создатель милостив к нам, то встретимся в подземном озере». Услышав мои слова, Стефи поднялся на ноги и звонким голосом затянул молитву. Сидящие рядом подхватили. Я молча смотрел вперед. Связанная вереница плотов все быстрее неслась к низвергающемуся водопаду. Набрав в грудь побольше воздуха, я с шумом выдохнул и неотрывно уставился на вздымающуюся над водой белую пену. Не так я представлял себе возвращение домой. Совсем не так. Через несколько ударов сердца первый плот достиг кромки водопада и, накренившись, под аккомпанемент криков рухнул вниз, таща за собой остальных. Один за другим хлипкие плоты достигали края и летели вниз. «Держись!» – завопил мокрый Рикар, вцепившись в бревно. «Держитесь, что есть сил!» Наш плот на мгновение завис на самом краю, наклонился, и нашим взором открылась чернеющая внизу бездна, куда срывался клокочущий поток воды. В следующий миг мы уже летели вниз, исторгая из себя крики ужаса. «А-а-а! И да проявит Создатель милость свою! А-а-а! Держись!»